Корнфилд, «Путь сердцем 2». Сидеть на одном месте. Когда мы сидим на одном месте, на своей подушке для медитации, мы становимся своим собственным монастырем. Мы создаем пространство сострадания, которое дает возможность возникнуть всему: печалям, одиночеству, стыду, желанию, сожалению, разочарованию, счастью. Просто войдите в комнату, поставьте посередине один стул, сядьте на этом одном месте в центре комнаты, откройте двери и окна и посмотрите, кто придет вас навестить. Вы окажетесь свидетелями всевозможных сцен и актеров, различных искушений, историй, всего, что можно вообразить. Единственная ваша работа – оставаться на одном месте. Вы увидите, как все возникает и уходит. И вот из этого придут мудрость и понимание. Описание Чана Чая буквально и метафорично. Его образ «сидеть на одном месте» описывает два аспекта духовного труда. Внешне это означает выбор одной практики из всех возможностей. А внутренний аспект в том, чтобы обладать решимостью придерживаться этой практики, какие бы сомнения и трудности при этом не возникли, и продолжать работу до тех пор, пока вы не придете к истинной ясности и пониманию. Двое учеников одного мастера вступили в спор по поводу правильного способа практики, не будучи в состоянии разрешить свои конфликты, они пошли к мастеру, сидевшему в группе других учеников. Каждый из двух изложил свою точку зрения. Первый говорил о пути усилий. Учитель сказал им: разве не верно, что мы должны совершать наивысшие усилия, оставить свои старые привычки и бессознательные пути? Мы должны совершать большие усилия, чтобы говорить честно, быть внимательным, сохранять присутствие. Духовная жизнь не происходит благодаря случаю, а проявляется только тогда, когда мы отдаем ей все свое беззаветное усилие. Ты прав, ответил мастер. Второй ученик, потрясенный, сказал: «Но, мастер, разве истинный духовный путь не является путем освобожденности, отказа, позволения дам, божественного принципа обнаружить себя?» Он продолжал: «Ведь мы движемся вперед не благодаря усилий. Наши усилия основаны лишь на вожделении «я». Не моя воля, да твоя. Разве не таков путь?» И мастер снова ответил: «Ты прав». Слушавший его третий ученик сказал: «Но, мастер, оба они не могут быть правы». Мастер улыбнулся и сказал: «И ты тоже прав». Поэтому Руми описывает множество средств для пробуждения. Некоторые трудятся и богатеют, другие поступают так же, остаются бедными. Одного брак наполняет энергией, другого истощает. Не доверяя путям, они изменчивы. Средства болтаются из стороны в сторону, подобно ослиному хвосту. Всегда прибавь слово благодарности к любой фразе. Если Богу угодно, затем иди. Может потребоваться храбрость льва, особенно когда нас просят сидеть с погружением в свою боль или свой страх. В монастыре нашей собственной сидячей медитации каждый из нас переживает все, что возникает, снова и снова освобождаясь и говоря: «А, и это тоже». Простая фраза «и это тоже» была главным наставлением по медитации, данной одной великой женщиной Йогини, мастером, у которой я учился. Сидение на одном месте требует доверия. Мы учимся доверять факту. Нечто внутри нас нуждается в раскрытии. Действительно раскрывается, просто правильным образом. Фактически наше тело, сердце и дух знают, как порождать нечто, естественно раскрываться, подобно лепесткам лотоса, цветка. Вам нет надобности ни рвать лепестки, ни прилагать усилий к цветку. Мы должны просто оставаться на своем месте и присутствовать. Когда мы сидим на одном месте, мы открываем свою способность быть неустрашимыми и пробуждаться в самой середине жизни. Мы можем опасаться, что наше сердце не сумеет выдержать ураганов гнева, печали или ужаса, которые так долго хранились в нем. Мы можем испытывать страх перед приятием в жизни всего того, что Грег Зарбан называл целой катастрофой. Но сидеть на одном месте значит открыть, что мы непоколебимы. Мы обнаруживаем, что способны с полнотой встретить жизнь со всеми ее страданиями и радостями, что наше сердце достаточно велико и охватывает их всех. Медитация, сидение на одном месте. Пусть ваше тело удобно усядется на стуле. Примите такую позу, которая будет устойчивой. Пусть внимание обратится на дыхание. Пусть дыхание свободно движется по телу. Пусть каждое дыхание принесет спокойствие и легкость. Когда вы дышите, ощутите свою способность раскрываться в теле, сердце и уме. Раскройте свои ощущения, чувства, мысли. Осознайте то, что чувствуете скрытым в теле, скрытым в сердце, скрытым в уме. Дышите и создавайте пространство. Пусть это пространство раскроется, так чтобы могло возникнуть все, что угодно. Пусть растворятся окна ваших внешних чувств. Осознавайте все чувства, образы, звуки и повествования, которые при этом показываются. Отмечайте с интересом и легкостью все, что вам представляется. Продолжайте чувствовать свою прочность и связанность с землей, как если бы вы уселись на одном месте в центре всей жизни и раскрылись к осознанию ее танца. Сидя, размышляйте о преимуществах равновесия и мира в своей жизни. Ощутите свою способность оставаться непоколебимым, когда изменяются периоды жизни. Все, что возникает, уйдет. Размышляйте о том, как радостно и печально, приятно и неприятно. Люди, народы, даже цивилизации возникают и исчезают. Сядьте на одном месте Будды и пребывайте сердцем невозмутимости и сострадания в самом центре всей жизни. Сидите так с достоинством и присутствием, столько, сколько пожелаете. Через какое-то время, все еще чувствуя сосредоточенность и прочность, откройте глаза. Затем позвольте себе встать и сделать несколько шагов, двигаясь с такой же сосредоточенностью, с таким же достоинством. Практикуйте так сидение и ходьбу, ощущая свою способность быть открытым, живым и присутствующим во всем, что возникает на этой земле. Необходимое лечение. Истинное созревание на духовном пути требует, чтобы мы обнаружили, как глубоки наши раны. Если вы не плакали много раз, ваша медитация по-настоящему еще не началась. Каждый, вступивший на истинно духовный путь, обнаружит, что необходимой частью его духовного процесса является глубокое личное исцеление. Другой вид исцеления имеет место, когда мы систематической практикой внимательности начинаем вносить силу осознания и любящего внимания в каждую сферу своей жизни. Будда говорил о культивировании осознания в четырех фундаментальных аспектах жизни. Он назвал это четырьмя основаниями внимательности. Эти сферы внимательности – суть осознания тела и ощущений, осознание сердца и чувств, осознание ума и мысли и осознание принципов, управляющих жизнью – дхармы. Развитие осознания в этих четырех сферах представляет собой основу всех видов буддийской практики прозрения и пробуждения. Сила непрерывного осознания всегда оказывается целительной и раскрывающей. Исцеление тела. Во время медитации мы можем снизить темп жизни и сидеть спокойно, по-настоящему пребывая со всем, что возникает. вместе с осознанием мы можем культивировать и готовность раскрыться для всех физических переживаний, не борясь с ними. Можем действительно жить в своем теле. Когда мы живем таким образом, мы яснее чувствуем его удовольствие, его боль. Однако чаще всего те виды боли, с которыми мы встречаемся при медитативном внимании, представляют собой болезненные физические проявления наших эмоциональных, психологических, духовных хранилищ и зажимов. Райх называл эти боли нашей мускульной броней, а властями нашего тела, которые мы снова и снова напрягаем в болезненных ситуациях в качестве способа предохранения себя от неизбежных трудностей жизни. По мере того, как мы постепенно включаем в свое сознание все, что прежде скрывали и чем пренебрегали, наше тело исцеляется. Научиться работать с этим раскрытием – часть искусства медитации. Мы можем внести открытое и уважительное внимание к ощущениям, которые составляют наше телесное переживание. В этом процессе мы должны работать для развития чувствующего осознания того, что в действительности происходит в теле. Мы можем направить внимание, чтобы отмечать структуру своего дыхания, позы. Во всех этих областях мы способны внимательно ощущать свободные движения энергии или сжатие задержки, которые ему препятствуют. Медитируя, постарайтесь разрешить всему, что возникает, проходить через вас по его усмотрению. Пусть ваше внимание будет очень доброжелательным. Постепенно слои напряжения ослабнут, и энергия начнет двигаться, откроются те места в вашем теле, где вы удерживали структуры старых болезней и травм. Затем, когда эти узлы ослабнут и растворятся, произойдет более глубокое физическое очищение и раскрытие энергетических каналов. Иногда с этим раскрытием мы будем переживать мощное движение дыхания, иногда некоторую спонтанную вибрацию и другие физические ощущения. Пусть ваше внимание опустится ниже поверхностного уровня, где просто отмечается удовольствие, напряжение или боль. Внутри находятся сильные элементы огня, вибрации, давления. Снаружи часто имеется слой физической напряженности и сжатия. За их пределами могут находиться эмоциональный слой отвращения, гнева или страха, а также слой мыслей и установок. Чтобы исцелиться, мы должны достичь осознания всех этих слоев. По мере углубления в телесной практике относитесь с уважением к тому, что возникает. Продолжайте сохранять присутствие с открытым и любящим осознанием, так чтобы само тело могло открыться по-своему. Вместо того, чтобы посылать к ранам, очагам болезни, отвращения, агрессии, мы приносим к ним любящую доброту. Есть более глубокий вид исцеления. Слишком часто мы с ненавистью встречаем свою боль или заболевание, будто простая боль в спине или серьезное расстройство здоровья. Иногда мы ненавидим целую пораженную область своего тела. А при лечении внимательностью мы направляем сочувствие и любящее внимание, чтобы коснуться внутренней части своих ран. И тогда происходит исцеление. Уаль не то, что совершенно нуждается в нашей любви. В ней нуждается именно несовершенно. Медитация может помочь нам выяснить, в чем проявляется наше пренебрежение физическими аспектами своей жизни. Чего у нас просит наше тело? Игнорирование тела или жестокое с ним обращение – ошибочная духовность. Когда мы удостаиваем тело своего внимания, мы начинаем исправлять свои чувства, свои инстинкты, свою жизнь. Исходя из этого развивающего внимания, мы затем можем пережить исцеление внешних чувств. Глаза, язык, уши, осязание оказываются омоложенными. Многие переживают это после некоторого периода медитации. Краски чисты, ароматы свежей, Мы можем чувствовать под ногами землю, как если бы снова были детьми. Это очищение внешних чувств позволяет нам пережить радость жизни и растущую близость с ней. Здесь и сейчас. Исцеление сердца. Чаще всего открытие сердца начинается с раскрытия накопленной в течение всей жизни неизъяснимой печали. Иногда мы можем пережить эту печаль физически в виде зажимов и преград вокруг сердца. Но чаще мы чувствуем свои глубокие раны, покинутость, боль в виде непролитых слез. Буддисты описывают это как океан человеческих слез, более обширный, чем четыре великие океана. Когда мы сидим в одном месте и развиваем медитативное внимание, сердце оказывается доступным для естественного исцеления. Возникает горе, вызванное болями, тщетными ожиданиями и надеждами, которые мы так долго скрывали в себе. Мы сожалеем о своих прошлых травмах и нынешних страхах, оказавшихся последствиями всех тех чувств, которые мы никогда не осмеливались пережить сознательно. На поверхность выходит каждое переживание стыда, каждое ощущение собственной ничтожности, таящееся внутри нас, появляются многие переживания раннего детства, семейной обстановки. Начинают болеть раны, раненые, снесенные матерью, отцом. Переживается изолированность, вспоминается любая перенесенная в прошлом жестокость. Все это собрано в сердце. Такую практику медитации описывают как преимущественно практику горя и освобождения от горя. Раскрывают сердца предназначены для того, чтобы оказаться разбитым. По мере того, как мы исцеляемся с помощью медитации, наши сердца взламываются для того, чтобы чувствоваться со всей полнотой. Возникает мощное чувство, проявляются глубокие невысказанные части наших самих. И наша задача в медитации стоит прежде всего в том, чтобы дать им возможность двигаться через нас. Затем признать их и дать им возможность спеть свои песни. То, что мы находим, слушая песни своей ярости или страха или одиночества, превращается в печаль. Печаль в слезы. Слезы могут литься долгое время, но затем выходит солнце. Воспоминания о давнишней утрате поет нам свою песню. Тело дрожит и снова оживляет моменты утраты, затем мало-помалу размягчается броня, окружающая эту утрату. И в глубине песни тяжелейшего горя, боль утраты, в конце концов находит облегчение. Таким образом, чувствуя свои собственные боли и печаль, свой океан слез, мы приходим к познанию того обстоятельства, что наша боль совместная, что тайну, красоту и боль жизни нельзя разделить на части. Эта универсальная боль также является собой часть нашей собственной связанности друг с другом. Перед ее лицом мы более не в состоянии сдерживать свою любовь. Мы можем научиться прощать других, прощать самих себя, прощать жизнь за ее физическую боль. Мы можем научиться открыть всему этому свое сердце. Боль, удовольствием, которых мы боялись. В этом нам открывается замечательная истина. Многое в духовной жизни, может быть, вся одна, вся она – это согласие с собой. Он увидел вазу и сказал: «О, этот рисунок не закончен». Когда она предложила ему закончить рисунок, теперь он сделал это, обвел пальцем трещину и сказал: «Вот видите место, сквозь которое входит свет?» Желтым карандашом он нарисовал потоки света, струящиеся через разлом и входящие в тело вазы. Он сказал: «Наши сердца могут укрепляться в разбитых местах». Этот рассказ иллюстрирует способ, с помощью которого печаль или раны способны приносить исцеление, позволяя нам вырасти до самой своей полной, самой сострадательной личности, до величия своего сердца. Когда по-настоящему придем к согласию с печалью, в нашем сердце рождается великая и недушимая радость. Многие виды буддийской практики пользуются повторением нескольких фраз, чтобы прорваться через старый, разрушительный, повторяющийся без конца стереотипы мышления и вызвать в них перемены. Однако, хотя бы даже мы и работали над перевоспитанием ума, нам никогда не удастся достичь полного успеха. Кажется, что ум обладает собственной волей, сколько бы мы ни желали управлять им. Поэтому для более глубокого исцеления конфликтов ума нам нужно освободиться от отождествления с ним. Для того, чтобы исцелиться, необходимо отступать от всех повествований ума, потому что конфликты и мнения никогда не приходят к концу. Будда. Люди, имеющие мнение, только бродят вокруг беспокоя друг друга. Когда мы видим, что сама природа ума – это мышление, разделение, планирование, мы можем освободиться от его железной хватки, отдельности и достичь отдыха в теле и сердце. Ум считает личность отдельной, но сердце знает лучше. Нисаргадатта. Ум создает бездну, и сердце переходит через них. Когда ум и сердце разъединены, возникают многие печали этого мира. В медитации мы способны воссоединиться со своим сердцем и открыть внутреннее ощущение всеобъемлющего простора, единения и сострадания, скрытое под поверхностью всех конфликтов мысли. Сердце, принимая во внимание повествование идей, фантазии, страхи ума, не веря в них, не будет обязанным следовать им или выполнять им. Когда мы касаемся того, что находится под всей суетой мышления, каждый обнаруживает внутри себя мягкое, целительное безмолвие, глубинное миролюбие, добросердечность, силу и целостность, составляющие наше первородное право. Эту глубинную доброту иногда называют нашей первоначальной природой или природой Будды. Когда мы возвращаемся к своей первоначальной природе, когда мы видим все пути и все же пребываем в этом мире и этой доброте, мы открываем исцеление ума.